Глава 14. Барон де Пуссе снова вскинул ладонь. Сэр Лэмбет повернул голову в его сторону, взгляд стал очень внимательным. Я прочел в нем предостережение, мол, не испорьте такое великолепное судилище, не подгадьте беже какой-нибудь глупостью. «Угодно что-то еще, благородный барон де Пуссе?» «Угодно», — ответил барон заносчиво. «Как вы сказали верно, мы обменялись великолепными ударами, а это значит, что никто из нас не вышел победителем». «А мне, барону де Пуссе, наследнику великого и славного рода, в рядах которых такие великие рыцари и полководцы, как Гонильд, Шарлен Доблестный, Урпенг Широкий, Левон Горячая Ладонь, Шугельд, Аганандерк...» Все дружно начали зевать, сэр Лэмбет прервал, теряя терпение. «Дорогой барон, что вы хотели?» «Я хотел, чтобы мой удар был завершающим», — ответил барон де Пуссе громче. «Потому я имею честь заявить следующее». «Да, следующее. Все мы видим, что в наших землях впервые появился рыцарь, который, как все сейчас видим, являет примеры как доблести, так и учтивости, благоразумия, уважения к традициям и законам. В то же время он достаточно силен, чтобы силой оружия отстаивать идеалы добра и справедливости. Потому я, барон де Пуссе, добровольно и без всякого понуждения, чувствуя себя покоренным благородством и великодушием сэра Ричарда де Амальфи, приношу ему присягу верности и объявляю себя его вассалом со всеми вытекающими обязанностями по праву вассалитета». Сэр Лэмбет выпучил глаза. В зале наступила мертвая тишина. За моей спиной тихонько ахнул Тюрингем. Начали перешептываться Зигфрид Аллен и виконт Теодерих. Сэр Лэмбет после паузы с шумом прочистил горло, с трудом встал и заявил во весь голос: «Воистину, сегодня великий день. Впервые в наших жестоких краях вассалитет был навязан не силой оружия, а в соревновании благородства и учтивости. Увы, сэр Ричард, я, как глава рыцарского суда, вынужден констатировать, что в этом соревновании победил барон де Пуссе». Я склонил голову, развел руками. «Да, я тоже признаю поражение и принимаю присягу барона де Пуссе. Обязуюсь строго блюсти все законы и права вассала. Бдите защищать его силой своего оружия и ни в чем не ущемлять чести и достоинства верившего мне свой замок, земли и оружие. В перерыве между заседаниями вокруг моих рыцарей собрались слушатели. Только от нас узнали о захвате замка барона Уландра де Вендена, о кровавой схватке, о позорном бегстве барона, что оставил жену и дочерей на милость победителя, в то время как его дальний родственник, сэр Ромеко, защищал их до последней капли крови. Слушали со страхом и неуверенностью. Из темной лошадки я очень быстро становлюсь грозным и непредсказуемым противником. Я перехватил взгляд сэра Устинокса. Старый рыцарь только сейчас понял, почему посечены доспехи и почему я счел захват замка Одноглазого делами давно минувших дней. Еще я заметил, как вышла из зала и уехала в сопровождении своих рыцарей леди Роберта. В мою сторону даже не взглянула, но я испытал мстительную радость, когда один из слушавших Зигфрида побежал за ней вдогонку, вскочил на коня и понесся следом. Из зала суда вышла фигура в малиновом камзоле с пышно раздутыми рукавами на месте бицепсов. Без колебания барон подошел, взглянул на моих людей, они из деликатности отошли в сторонку, а барон поинтересовался шепотом: «Здорово мы все разыграли». «Великолепно», — согласился я со сдержанностью. Не понравилась циничность в голосе, взгляде. Только не нужно, чтобы кто-то прознал, что все детали обговорены заранее». «Упаси Боже!» — вскликнул барон шепотом. «Это не в наших интересах». «И вообще, — сказал я, — пусть все верят в спонтанность заявлений, в порывы благородных чувств, что прямо захлестнули нас. Может быть, и сами хоть чуточку станут благороднее». Он кивнул, по-крысиному улыбнулся. «Да, вы правы. Пусть мир будет чище и благороднее. Нам, крысам, в таком легче рыть норы». Он засмеялся, ушел очень довольный, что еще не зная о падении замка Вендона, сумел сделать правильные выводы и выбрать самую разумную линию поведения. Подошли Зигфрид, Алан, виконт Теодерих. Зигфрид тихонько рычал в полном восторге, глядя вслед барону де Пуссе, бил себя кулаком в бок. Алан расплылся в широчайшей улыбке. Даже сдержанный виконт Теодерих растянул рот в счастливой улыбке. Как и все рыцари, они понимают, что это означает. Теперь барон де Пуссе связан со мной священным долгом вассала. И хотя замок и земли получил не от меня, но именно я сейчас подтверждаю его право ими пользоваться. А это значит, что в ответ барон де Пуссе принимает на себя вассальные обязанности, в числе которых даже присылка мне по первому требованию определенного числа воинов. Правда, на строго определенный срок, все оговорено в кодексе рыцаря, но все же это обязанности, которых у де Пуссе раньше не было. Более того, трудно придумать отмазку, чтобы остаться дома и не стать изгоем в обществе. Вассал, который нарушает присягу, самый презираемый человек. Его никто не пригласит в гости и не даст ему приюта. Не говоря уже о том, что сюзерен при случае постарается наказать клятва преступника, дабы другим неповадно было. Я издали поклонился судье и, сопровождаемый своими рыцарями, покинул зал. Лучники торопливо вывели коней, седлали, а мы подтягивали друг у друга ремни, скрепляющие доспехи. Ко мне подбежал Гунтер. Лицо сияло. «Ваша милость, это правда?» «Ты о бароне?» «Правда». «А теперь, Гунтер, запомни еще раз, только крепко. Ты не Гунтер, а сэр Гунтер. Ты не должен ко мне подбегать, а должен подходить быстро, но с достоинством, преисполненной учтивости, но не забывая, что и ты рыцарь». Он торопливо кивнул. «Я стараюсь, стараюсь, но я так долго был простым воином, что переучиваться буду долго». «Переучивайся», — сказал я строго. «Помни, остаешься сенешалем всех трех замков. И хотя командование рыцарями и воинской силой за сэром Зигфридом, но на тебе вся экономика, сбор налогов, которых пока нет, справедливое судейство, а также охрана всех трех замков. Трех! Понял?» Он вздрогнул. Воинственно растопыренные усы разом обвисли, словно потяжелели. «Ох, ваша, сэр Ричард! Я буду стараться, сэр Ричард! Но какое мудрое решение принял барон! Сообразил, что все равно с ним пришлось бы столкнуться, и не помогла бы родня. Он же видит, что вам, сэр Ричард, наплевать на родню и связи. А теперь он как бы свой, под вашей защитой». Я нахмурился, сказал строго. «Гунтер, Гунтер, что-то ты совсем плохо о людях думаешь. На суде было соревнование в благородстве и учтивости. Мы соревновались, кто кому больше уступит. Барон победил. Только так и надо трактовать. Понял?» Гунтер подумал, кивнул. «Вы правы, милорд. Мы должны быть примером детям. Если будут знать правду, разве станут нас уважать? Нет, мы перед молодыми рыцарями должны быть всегда чисты и с белыми крылышками за спиной. Кстати, ваша милость, до рыцарского турнира еще 2 недели. Может быть, завтра с утра?» «Нет», — сказал я решительно. «Доедем до развилки, а там вы в замок, а я на турнир». Он посмотрел на небо. «Стоит ли на ночь глядя?» «Полдня выгадаю», — ответил я. «Больше откладывать некуда. Хотя, конечно, в одиночку мог бы и быстрее. Гунтер сказал в страхе. «Сэр Ричард, вам нельзя одному. Во-первых, здешние порядки, вы уж простите, не знаете. Во-вторых, честь рыцарская терпит урон, если рыцарь без оруженосца. Это вроде бы вовсе не рыцарь. Одно дело по своим селам, другое на турнир, куда и доспехи самые лучшие, и одежду побогаче, и коня заранее». Я кивнул. «Сэр Зигфрид, сэр Аллан, сэр Теодерих, и вы, Гунтер, и Ульман, вы все мои дорогие друзья, а не вассалы. Потому я и обращаюсь к вам не с приказом или повелением, а с просьбой. Я поеду на турнир один. Нет, нет, не спорьте, да слушайте. В мое отсутствие замок наверняка попытаются захватить. К примеру, барон Талибальд или кто-то еще. Слишком велики здесь сокровища, о них наслышаны многие. А у нас вместо одного три замка. Решая одну проблему, это я насчет безопасности, породил три. Что делать? Мы взяли обязательство заботиться о людях, что верили нам жизни, дома, поля. Я вот как подлый трус сбегаю от трудностей, а вам предстоит самое тяжелое. Прошу вас, останьтесь и удержите замки, земли, защитите крестьян. Я вернусь. Я обязательно вернусь. Они становились все серьезнее, а дослушали в гробовом молчании. Зигфрид оглянулся на остальных, кашлянул, сказал суровым голосом. «Насчет бегства от трудностей не надо, сэр Ричард. Мы же понимаем, что предстоит и в дороге, и на турнире. Такое, что здесь и не снилось. Думаю, что отвечу от имени всех. Мы не сдадим замки. Вам не стыдно будет вернуться. Но только...» Голос его неожиданно дрогнул и прервался. Договорил застенчиво Теодерих. «Возвращайтесь, сэр Ричард, побыстрее». «А то без вас заснем», — буркнул Аллан. «И так уже слышно, как мухи жужжат». Я обнял всех по очереди. Пока седлали коней, я, чтобы избегнуть долгих прощаний, галопом пустил зайчика к выходу. Стражи только проводили нас зачарованными взглядами, когда мой черный конь пронесся через распахнутые ворота, как брошенная рукой великана раскаленная скала. Я пощупал, не глядя, объемистый седельный мешок, куда насовали все-все, без чего нельзя пускаться в дальнее путешествие. На ближайшем привале проверю, но пока проблем нет. Зайчик даже не замечает, что у меня за спиной тюк. Впереди на холме появился и начал приближаться замок Кабана, а теперь владение благородной леди Роберты. Помня ее неприязнь ко мне, я хотел было объехать по дуге, но одернул себя, что это иду на поводу у дерганной девицы. Зайчик бодро несся прямо, попирая копытами суверенные земля леди Роберты. Дорога прямо к каменным громадам, а там, пустив отросток через мост в замок, снова пошла в сторону моих земель. На стены крепости высыпал народ. Мне махали руками и весело кричали. Я сказал зайчику. Хорошо, хоть камни не швыряют. На синем небе появилось нечто темное. Я ощутил импульс пригнуться, потом сообразил, что в меня бросают букеты цветов. Ладно, это стерплю. Решетка ворот со страшным скрипом поднялась. С грохотом упал мост. Торопливо прошествовали, почти пробежали, стремясь перехватить нас с зайчиком, немолодые люди, отличающиеся от простолюдинов осанкой и манерами. «Сэр Ричард! Сэр Ричард!» Я придержал коня, оглянулся. Они приблизились. Старший поклонился, проговорил исполненным благородства голосом. «Я граф де Нургель из рода Кастингов, а это мои друзья и соратники барон Кукинойс, граф Семилак и конт Мелюке. Да, еще пользуюсь случаем, представлю благородных рыцарей Висцелина и Койве. Они много сделали для леди Роберты, оставаясь ей верными в самые трудные времена». Я кивнул. приятно познакомиться. У вас какое-то дело? Я очень спешу». Граф Нургель поклонился, указал в сторону распахнутых врат. «Не угодно ли будет посетить наш замок, который мы получили только благодаря вашей такой своевременной помощи?» Я выставил ладони, отметая благодарности. «Не благодарите, я просто ехал мимо. Помочь соседу — долг, тем более, если сосед — хорошенькая женщина. Но я вот прямо сейчас еду на рыцарский турнир, так что в ближайшее время не смогу посетить ваш замок и засвидетельствовать вашей хозяйке свое почтение». У всех вытянулись лица. Я заподозрил, что у них снова какие-то неприятности, уже с соседями. Граф Нургель даже сбледнул малость. «А когда вернетесь, доблестный сэр?» Я развел руками. «Кто знает. Путь туда 2 недели, еще 2 обратно. А сколько пробуду там, кто знает». Барон Кукинойс рядом с графом зябко передернул плечами. «Сэр Ричард, мы еще не успели укрепиться». «Укрепляйтесь», — посоветовал я. «Насколько я понял, у вас справа в соседях Талибальд. Посмотрел я на него сегодня. По-моему, немалая сволочь». Они молчали, встревоженные, поглядывали друг на друга. Мой конь, страшно перекривив морду, фыркнул и налитыми багровым огнем глазами следил за орлом, что нарезал широкие круги над башней. Вид у зайчика такой, что сейчас прыгнет, как кузнечик, и схватит его зубами. Барон Кукинойс и остальные посматривали с ужасом. Я улыбнулся графу, барону и конту, хотя конт, по-моему, то же самое, что и граф. Вскинул руку в прощание. «Счастливо оставаться! Еще свидимся!» Неизвестно, то ли уловили в этом зловещий подтекст, то ли еще что, но граф Нургель вскрикнул. «Сэр Ричард! Сэр Ричард! Подождите минутку!» По его знаку сразу 2 бросились обратно через мост с несвойственной для их возраста поспешностью. Граф Нургель умоляюще развел руками. «Может быть, все же воспользуетесь нашим гостеприимством хоть ненадолго?» «Опаздываю на турнир», — ответил я. «Увы, как говорил Эней, увы». Он умоляюще сложил руки у груди. Бросил злой взгляд на оставшихся спутников. Те попятились, повернулись и бросились к раскрытым воротам. «Что за парижские тайны?» — пробормотал я раздраженно. «Или мадридские?» Я повернул зайчика. Он пошел бодрой рысью, разгоняясь в галоп. «Сэр Ричард!» Я придержал коня, оглянулся с досадой. Хорошо смазанные маслом ремни даже не заскрипели. По деревянному мосту, громко стуча каблучками, красиво пробежала леди Роберта. Золотые волосы выбились из-под затейливого головного убора. Щеки разрумянились. В глазах злой огонь. Во взгляде сверкнула восхитительная ненависть. «Слушаю вас», — сказал я почти любезно. Леди Роберта». Она подбежала, слегка запыхавшись. Выдавила с усилием. «Сэр Ричард, мы тут посоветовались?» «С народом и решили», — закончил я. «И что решили? Давайте поскорее, леди Роберта. Труба зовет». Она в недоумении огляделась. «Какая труба? Или вы слышите... Великий Боже, вы слышите небесные трубы?» Я поморщился. «Ближе к телу, дорогая». Она в самом деле придвинулась не только к телу коня. Я ощутил, как прижимается грудью к сапогу в стремени. «Мои советники», — сказала она с еще большим усилием, — «советуют посоветовать. Нет, эти трусливые твари настаивают, чтобы я, получив слабый и незащищенный замок, приняла ваше покровительство». «Но вы их послали в задницу?» — осведомился я любезно. «Конечно», — ответила она с готовностью. Спохватилась. «Но вообще-то, если вы в самом деле не претендуете на замок, то...» «То вы решили», — закончил я, — «почему бы не заполучить крышу, то бишь вассалитет, просто за так, на халяву, ничем не расплачиваясь». Она вскинула голову, в